В другом конце помещения, за перегородками, заметил нескольких спящих пациентов. Их сон, похоже, был усилен алхимией или магией, целительство способно и не на такое, ибо в таком шуме вряд ли кто-то сумел бы спокойно уснуть. Постаравшись придать себе чуть более пристойный вид, что заставило изо всех сил сжать челюсти, оставшиеся зубы глухо хрустнули, а десны закровили на порядок сильнее, выправил походку и почти перестал хромать, пока добирался до группы Тирелы. «Имхани нухжно легчение», — озвучил очевидный факт, подходя ближе. «Кик-хак-ха, кхинесу». Треттер хмыкнула, но до последнего не прерывала, наблюдая за моим мучением и попыткой выговорить имя девушки, к которой я обращаюсь на постоянной основе. Знала ведь, все знала. Когда я закончил, она молча махнула рукой одной из волшебниц, за спиной которой, когда та со вздохом направилась в мою сторону, тут же начали перешептываться и хихикать. «Женский коллектив. Снова ты», — Кинеса скептично меня осмотрела. «Что на этот раз? Хотя не говори, все отлично видно и так». Храстизатхастав кхакхаленные неудобства, Кхинеса, постарался я выдавить улыбку, с трудом игнорируя кашель и боль. Я всегда обращался лишь к ней. Кинеса была одной из наших, ариста, хоть и низшего ранга. Третья дочь баронета Финбича из старого центра. По идее, у этого города, ранее бывшего столицей империи, должны быть собственные школы магии, но почему-то ее направили сюда, в Тоскол. «Тебе нужно быстрее осваивать исцеление, Кирин», — проворчала девушка, указав на койку, куда я и переместился. «Раздевайся, чего как в первый раз». Тут же махнула она рукой, а потом переплела пальцы, звучно ими хрустнув. Скинув туфли, осторожно, стараясь лишний раз не тревожить травмы, снял грязный, порванный камзол, а потом и мятую рубашку, аккуратно сложив окровавленную одежду в стопку на прикроватную тумбочку. Следом за ними пошли и штаны. Нижнее белье оставил на себе. Благо, что пах не пострадал. Туда обычно не бьют даже самые отъявленные задиры. Хотя случается всякое, но пока что Харис миловал. Иначе я бы точно сорвался и использовал магию. И так сдерживаюсь с колоссальным трудом. Сама ведь знаешь, что... Кхак-ха. С каждым словом говорить получалось немного проще. Я будто бы привыкал к новому способу издавать звуки. Самолечение – процесс весьма неудобный. Вот только проще не означало менее болезненно. Это было отвратительно. Губы, казалось, изорвались до лоскутов, а во рту вместо слюны гуляла лишь кровь. Впрочем, за прошедшие 2 недели с момента начала обучения в третьей школе магии я успел привыкнуть, уже не реагируя столь бурно, как поначалу. Ох, вздохнула Кинеса, осматривая мое тело, как всегда живого места нет. «Тебе же проще сосредоточиться на нужных эмоциях», — хмыкнул я в ответ, «потому что здесь нужна была жалость и сострадание. Такое вот оно исцеление». Ее прохладные пальцы начали с подбитого глаза, убирая из него кровь и возвращая мне возможность видеть. Потом подлечила бровь, скулу, обезболила нос, аккуратно вернув ему прежнюю форму. Далее девушка занялась зубами, где провозилась уже подольше, но благо, что вырастить новые зубы было проще, чем кости, так что надолго на них она не останавливалась. В окончании Кинеса вылечила десны и губы, даруя мне возможность полноценно ей улыбнуться и подмигнуть. Она хмыкнула, на миг отведя взгляд. Я знал, что, несмотря на поведение важной леди, миловидная брюнетка весьма симпатизировала мне. После лица настал черед головы. Сам не ощущал, но на ней у меня тоже была кровь, и взялась она не из воздуха. Посетовав на рассечение, девушка затянула рану, убирая шишки и заодно очищая волосы. Лишь после этого приступила к телу. Кинеса осторожно и даже нежно касалась многочисленных гематом, даруя облегчение и исцеление. Синяки, успевшие налиться черным цветом, обращались здоровой белой кожей. Сорванный ноготь на большом пальце правой руки снова нарос, будто ничего и не было. Разбитые костяшки на кулаках затянулись. Ребра, в которых точно были трещины, восстановились, ноющее колено перестало взрываться болью, а отбитые органы стали как новые. Ах, это чувство сравнимо с экстазом, исступлением, восторгом. Нет ничего приятнее, чем прекращение боли. Вот почему смертельно больные или раненые так молят о смерти. Ты великолепна, Кинеса. Не сдержал я эмоций. Лучшая. Девушка довольно улыбнулась, а потом дернула рукой, обжигая меня снопом искр. Не сдержал удивленный вскрик. Ай, сам виноват. Тут же зашипела она, прежде чем я успел хоть что-то сказать. Нечего отвлекать и сбивать настрой. Видишь, к чему это привело? тупица. О чем она только думала в такой момент? С трудом подавив злобу, я кивнул, выдавив кривую ухмылку. Проблемы, Кинеса. Треттер строгим взглядом покосилась в нашу сторону. Калетта, помоги ей. В нашу сторону выдвинулась еще одна девушка, довольно невзрачная на вид, создающая ощущение забитой мещанки, которую подлечили из жалости, даруя более-менее пристойный вид. Как я был прекрасно осведомлен, иной колдун до попадания в школу магии мог, или могла, проживать и на улице в виде нищего попрошайки либо работать в розовом переулке, доводя свое тело до состояния, когда даже смотреть было брезгливо, но их приводили в норму, превращая в достаточно обычных представителей общества, во всяком случае, на вид. Однако меня не интересовала эта самая Калетта, главное, лечение. Подстрахуешь. Ансфинбеч не удостоила новенькую даже взглядом, изображая, что ничего необычного не произошло. Так-то это и правда нормально. Срыв сосредоточенности на эмоции. Во всяком случае, для новичков. Эхо сам-то кто? Исцеление продолжилось. Я прикрыл глаза, стараясь не отвлекать девушку. Ее нежные пальцы приносили приятную прохладу, чем-то напоминая мою мать. Лишь Ришана была столь же заботливой. Признаться, на каком-то этапе я даже ощутил возбуждение, ведь Кинеса, как я уже упоминал, на фоне большинства находящихся здесь на обучении крестьянок казалась весьма симпатичной. До Мириллы, само собой, не дотягивала и близко, но много ли надо изможденному и голодному до женского внимания организму, который лежит почти обнаженный, ощущая мягкие касания девичьих ладоней. И, кажется, несмотря на нижнее белье, она заметила это, но не подала виду. «Я закончила», — спустя полчаса произнесла девушка. «С учетом травм какое-то время, скорее всего, будет кровь в моче, но это не от некачественного лечения», — приподняла она палец, «а остаточная, которая успела скопиться в мочевом пузыре за прошедшее время. ТЦ могла бы ее вывести. Я знаю, что профессиональные целители доводят дело до идеала, но ох, ладно, я рад даже тому, что уже произошло. А я привела твою одежду в порядок», — тихо дополнила вторая. «Калетта», вроде бы так ее называла Треттер. «Ау», — покосился на тумбочку. И правда, вещи были очищены и уже не имели никаких следов участия в схватке. «У тебя хорошо получается производственная магия, угу», — кивнула она и покраснела. «Одевайся», — фыркнула Кинеса, бросив одежду чуть ли не мне в лицо, а потом гордо поднялась на ноги. «Ждем тебя самое позднее через 3 дня». И важно направилась к остальным. Это что, ревность была? Во всяком случае, подобные нотки я встречал у Пасси Кастиса, когда брат давал повод. ХМ заставляет задуматься. Я могу тебе чем-то помочь? Калетта сжала свою юбку, форма девушек отличалась достаточно сильно. Вместо камзолов были жакеты, а вместо штанов – юбки. Рубашки и обувь были почти такими же, с минимальными изменениями, ее вид казался одновременно решительным и каким-то жалким. «Наверное, такой же был и у меня, когда появился здесь сегодня, а может, еще и в первый день. Да много же всего произошло с момента, когда ублюдок Бенигер врезал мне в самый первый раз. Сучонок не соврал, жизнь моя стала весьма трудной, но не только его стараниями. Свою роль сыграло многое, в частности и факт моего прошлого образа жизни. Нет, большинство крестьян и горожан, во всяком случае, на Малой Гаудии, очень уважительно и трепетно относится к собственной знати. Все-таки под руководством многомудрого Десарандиса аристократия империи достаточно ответственно подходит к управлению своими людьми, не допуская неоправданной или чрезмерной жестокости. Свою роль также играют и сила, как личная, так и стражи, и деньги, и религия, и традиции, и многое-многое другое. Подобное мне в должной мере донесли и учителя. Не эти, конечно же, домашние, нанятые отцом. Вот где был по-настоящему высокий уровень эрудиции и заинтересованности в процессе. Местные у них другая роль. Впрочем, не об этом речь. Вопрос в том, как я оказался на роли некой куклы для битья, которую организовали местные общепенцы. Здесь мы исходим от обратного. Маги – это особое, обособленное от всех сословие. Любой, в ком пробуждалось волшебство, лишался всего, что у него было, взамен получая новую жизнь, к добру или худу. Таким образом я стал одним из многих, но при этом отличался от большинства. Белая ворона, лебедь на фоне куриц, хотя, скорее, бойцовых петухов. Бенигер оказался лишь первой ласточкой, за которым последовали остальные. Ведь каждый при желании мог вспомнить нечто произошедшее по вине или вине аристократа. Ага, корова сдохла, а кто виноват? Барон, который постановил пасти скот на новом поле. Кто же еще мог быть виновником? Отцу отрубили руку за воровство, ясное дело, вина на графе, который установил такие жестокие законы. Сестру разбойники снасильничали и убили в лесу, вестимо, маркиз совсем расслабился, раз территорию свою вовремя не чистит, и так по любому поводу. Более того, я считаю подобную практику обычной и в чем-то нормальной. Крестьяне винят зажравшихся аристократов, знать винит ленивый народ. Так всегда было и так всегда будет. Благо, что определенных рамок придерживаются и те, и другие. Вот только это не относится к отколовшимся от стада, таким, как я. Внезапно оказалось, что куда проще сорвать злость на том, кто не сумеет дать должного отпора, чем грозить кулаками виконту, горделиво восседающему в карете, будучи обвешанным защитными артефактами и окруженным отрядом охраны. Таким образом я оказался здесь, на своем собственном месте, в лазарете. Думаю, какую-то роль сыграло и мое, скажем так, генетическое превосходство. Имею в виду внешний вид, который сразу выдавал знатное происхождение. Аккуратные, будто выровненные черты лица, тонкие скулы, высокий рост, некая изящность и привитые с детства манеры. И можно было бы сказать, что я все придумал, но сужу потому, что девчонкам я нравился куда больше, чем парням. Вот и это, Калетта, сидит, испытывая одновременно жалость и, очевидно, толику возбуждения, ведь взгляд жадно осматривает мое тело, которое хоть и не проходило обращение в Сиона, но отличалось подтянутостью. Жаль, что я не уделял внимания физическим тренировкам, так как не видел в них смысла. В какой-то мере это было правильно, ведь не пробудись во мне магия, то уже начал бы процедуру алхимической трансформации, а колдунам физическая сила и вовсе почти не нужна. Конечно, можешь, постарался сказать это максимально позитивно. Почаще улыбайся, тогда одним своим видом будешь дарить мне счастье и спокойствие. Ух, впервые вижу, как краснота щек распространяется на все лицо и даже шею. С другой стороны, почему нет? Не знаю, кем была эта Калетта ранее, но ее явно не баловали комплиментами. Итог, хе-хе, на лице. Поднявшись с койки, оделся и покинул лазарет, провожаемый взглядом целительницы. Может, я и воспользуюсь ситуацией, как-нибудь, но точно не в ближайшее время. Сегодня будут проверки, а я и так пропустил один из первых уроков. Ублюдки ведь специально так запланировали. Выцепили меня возле умывалин. Знают, что, в отличие от большинства этих сыновей и свинарок, я с большой радостью посещал ежедневные водные процедуры, никогда их не избегая. Также каждое утро умывался и чистил зубы. Поэтому подловить меня оказалось нетрудно. В такие моменты я даже не знаю, хорошо ли, что ученикам запрещают использовать магию где-либо, кроме специальных полигонов и лазарета, или нет. Быть может, я бы смог отбиться, используя стихии. Или, наоборот, меня просто переломали бы до такой степени, что даже целители не смогут поставить на ноги. Хех, наказание за магию вне специальных мест. 20 ударов кнутом с частичным заживлением, то есть раны будут беспокоить еще очень долго, минимум, до конца обучения, а там если встретишь другого мага, которого уговоришь себя подлечить, то, считай, повезло. Самому себя лечить трудно. Во-первых, лечение, как и любую иную магию, проще пропускать через руки. Недаром Кениса касалась меня своими нежными пальчиками. КХМ, так вот, далеко не везде получится в должной мере прикоснуться пальцами к самому себе. Во-вторых, нужно действовать не наугад, а с пониманием, чего именно хочешь добиться. То есть желательно видеть травму. С этим будет еще сложнее. Вот и выходит, что какие-то мелочи, типа царапин и ссадин, залечить на самом себе не проблема, а для остального либо весьма богатый опыт и наличие парочки зеркал, либо помощь коллеги-целителя. Такие дела. Но изучить основы все равно нужно, едва слышно произнес себе под нос, покосившись на Фолка. Однако старик не отрывался от книги. Пришлось подойти к нему и откашляться. Нехотя отложив чтиво, он подписал мне бумажку с пояснением, что я не прогуливал занятия, а находился на лечении. На всякий случай я перечитал ее, убедившись, что все указано верно, потом кивнул ему, убрал записку в карман и вышел в коридор. Дисциплина здесь достаточно серьезна. Просто так прогуливать нельзя, ведь за каждое нарушение предусмотрены наказания. Физические, само собой. Потому что иные на крестьян почти не работают. Эти люди слишком жалки, чтобы всерьез опасаться гнева Хариса или страдать от невозможности, например, проводить время в библиотеке, а такая здесь есть. Вот и остаются только доходчивые наказания кнутом, ну и что послабее, те же палки, да, жаль только, что это вот, дисциплина не распространяется на выяснение отношений в тесном коллективе самих колдунов. Наставники провозгласили лишь два основных правила, без убийств и без магии, все остальное дозволено. Ура, к счастью, совсем уж бессловесной тряпкой я не был, стараясь огрызаться по мере сил, да и Рисман тоже помогал. Не зря я постарался произвести на него впечатление, окупилось, хе-хе, вложение. Иногда мне кажется, что ему откровенно нравилось участвовать в драках, особенно когда потом его полностью исцеляли и он чуть ли не бросался выискивать своих обидчиков, чтобы снова набить им морды. В такие моменты я понимал, что наставники поступили весьма мудро, дали целителям постоянную практику, а юным магам – возможность спускать пар, все в плюсе. Так вот, периодически мы вдвоем, а когда и я один, подлавливали самых конченых уродов, типа того же Бенигера, доломали их, выбивая всю дурь, когда просто кулаками, когда используя притащенные с улицы палки и камни. Жаль, что эффект временный, то есть уже через час-другой эта озлобленная скотина выходила из лазарета, начиная обдумывать план мести. Так и живем, и в такой обстановке полагается находить время и возможность в должной степени изучать магию. Почему у баб нет такой жести? Закатил я глаза, а потом аккуратно выглянул из-за угла коридора. Один раз меня подловили прямо на выходе из лазарета. Просто знали, что я точно в него загляну, а потому рассчитали время и заняли выжидательную позицию. В итоге отделали так, что я не мог ходить. Едва дополз, чуть ли не на бровях и одной лишь силе воли. Благо, потом парни, в целители идут не только девушки, подтащили на койку, куда вскоре подошла Кениса. Угу, как и говорил, если есть возможность, лечусь лишь у нее. К счастью, коридор был пуст, так что в обход идти не пришлось, отчего преодолел свободный участок пути и добрался до лестниц, поднимаясь наверх. Аудиторий для занятий тут было несколько. Групп поделили на начинающих, продвинутых и опытных. Я пока что находился в первой, но вот-вот должен перейти во вторую. Успел я как раз перед началом нового урока, так что передал господину Табальду бумажку от Фолка, после чего под насмешливыми взглядами части группы, а также под сочувствующими другой части, занял свое место. Группа, если что, была смешанной. Тут обучались и парни, и девушки, что иногда приводило к попыткам покрасоваться и показать свою удаль. Выглядело достаточно жалко, но на рожон я не лез, и так хожу на грани. Не хватало еще лишних недоброжелателей на пустом месте сыскать. Однако до интимных отношений дело все равно доходило крайне редко. И не потому, что 16-летние подростки отличались крайне высокой моральностью, это было попросту запрещено. Наставники абсолютно не желали выпускать беременных волшебниц, которые достаточно быстро переставали иметь возможность участвовать в процессе будущей службы, куда бы их ни распределили. Ведь могло сложиться так, что девушку назначали в место, где не имелось других магов, либо те не обладали должными навыками целительства, чтобы прервать нежелательную беременность. Каков итог? Херовый. Однако подобное все равно происходило. Имею в виду секс и беременность. Находчивые всегда могли найти способ скрыться от чужих глаз либо использовать некоторые формы барьеров, которые способны размывать очертания объектов. Жаль, что не существовало именно что невидимости, разве что в виде ультимы. Чего уж, я тоже, признаюсь честно, периодически думал о Кенисе. С учетом же того, что каждый из присутствующих знал о весьма коротком остатке собственной жизни, вывод сделать несложно. Лишь палочная дисциплина и строгость учителей спасала нас от анархии. Как и все наши занятия в течение первого месяца, начал урок Табальтанджи, еще не старый мужчина с полностью лысой головой и маленькими, вечно прищуренными глазками, начинаем с повторения основ. Стихии, требовательным взглядом обвел он аудиторию. Гнев. Дружно закричали подростки. Добавляю свой голос к общему хору, ведь каждый наставник внимательно изучал молчунов и отмечал их в журнале. Подобное может повлиять на итоговую оценку твоей пригодности и результат распределения, а может и не повлиять, не знаю. Слухи ходят, насколько они правдивы, вопрос хороший. Обращение, Анджи сцепил руки за спиной. Зависть, любимая эмоция бедняков. Думаю, из Бенигера выйдет отличный оборотень, будет превращаться в огромного вонючего кабана, в самый раз. Исцеление, Табальд неспешно расхаживал перед рядами, внимательно изучая собравшихся магов. Антимагический амулет демонстративно качался на его груди. Впрочем, среди сотрудников школ такой имелся у каждого. Обязательное условие работы, как я понимаю, сострадание. Тоже работенка не для всех. Не зря целителей никогда не было совсем уж много. Тут нужен специфичный склад характера. Иногда ты просто физически не можешь ощущать жалость к какому-нибудь жирному купцу, гневно орущему, что хочет залечить порезанный бумагой палец, а придется. Иначе какой ты целитель? Ну и, ко всему прочему, надо знать, как работать с разными проблемами. Перелом и колотая рана лечится по-разному. Отрастить язык и свести ожог – тоже. Как я понял, для подобного надо иметь в голове некий образ, к которому волшебник идет, приоткрывая канал к своему измерению магии. Его напор, кстати, также играет свою роль. Барьеры. Взгляд наставника сместился на верхние ряды, а потом он нахмурился, видимо, замечая там что-то выбивающееся из его привычных рамок. Впрочем, я сидел почти в самом начале, отчего не мог узнать подробности, а оглядываться не хотел. Заметно. Спокойствие, ответил класс. Ага, вот такая шутка. Летит в тебя ядро из пушки. Извольте спокойно сосредоточиться на барьере. Одновременно одна из самых легких и самых сложных задач. Потому что в моменты сидения за задницей в безопасной и умиротворенной обстановке барьер поставит даже откровенный дуболом наподобие Рисмана. А в условиях боя и у опытного мага бывают осечки. Как я знаю, в дальнейшем нас будут натаскивать на возможность ставить барьер в любой ситуации. То есть постоянная практика, когда прямо в тебя будут лететь все более и более опасные предметы, доходя даже до пуль, пусть и направляя выстрел в ноги. Подобная практика, как я слышал, отлично позволяет наработать рефлекс. К тому же барьеры, как и любые другие чары, оттачиваются временем и тренировками. Было бы еще это время, Асберт, выкрикнул Анджи. И это было не название очередной ветки магии, всего лишь имя моего жирного одноклассника, того самого, который проживал в нашей общей 12-й комнате, на втором ярусе кровати. До сих пор не понимаю, почему Вердан, спящий под ним, не опасается такого соседства. Я бы на его месте поменялся с ним местами чисто из чувства собственной безопасности. Плевать, что верхние койки менее удобны, ведь тумбочка расположена внизу, отчего не получается, лежа на спине, иметь доступ к собственным вещам. Приходится спускаться, доставать, подниматься обратно. Хватит жрать, еще раз увижу, назначу наказание. Послышался дружный смех. Асберта не слишком привечали. Он был сыном какого-то мелкого лавочника из Тоскола, так что деньги у семьи водились. Оттого и нажрал брюхо, что шире его плечей. Прибыл он в третью магическую всего за 3 дня до моего приезда и, кажется, не окажись я здесь, он стал бы полноценной моей заменой. КХМ, как сказать, заменой. Он был слабохарактерным и ведомым, так что попросту прогнулся бы под требования более дерзких, наглых и физически сильных представителей группы. Даже сейчас Асберт уже понемногу осваивает новую роль эдакого шута, веселящего остальных и служащего бесплатным развлечением, когда народ не хотел серьезной драки со мной, потому что тогда бы Ирисман впрягся, и пусть толпой нас бы снова забили, но и сами бы получили, отчего в лазарет направились бы все вместе. Такое себе развлечение. Зачем, если есть куда более безопасный и бесхребетный вариант? Честно сказать, я надеялся, что со временем и выпуском самых радикальных моих ненавистников градус ненависти снизится, позволяя мне больше внимания уделять учебе, а не вынужденному изучению обстановки, проверке кровати на ловушке, осматриванию коридоров и прочего-прочего. И как им, сука, не надоест, тупые версы. Правильно, я всегда считал, что Харис милостью своей лишает их части мозгов, дабы эти отбросы могли и дальше нести свою ношу, пока не сдохнут. Правда, каким образом я сам оказался в их рядах? Может, дарственный отец решил организовать какую-то проверку? Знать бы. Впрочем, слишком уж наговаривать на Асберта тоже лишнее. В наших условиях одиночка, идущий против коллектива, просто не выживет. Чего уж, даже я по мелочам вынужден идти навстречу остальным. Хотя когда долговязый Тилар потребовал почистить ему туфли, выкинул их в окно. Вот он завопил. В драке, к сожалению, я снова отхватил, но уже по причине того, что урода поддержали его дружки, с которыми он успел завести хорошие отношения, в отличие от меня. Арисмана тогда в комнате не было, ублюдок специально небось ко мне полез, зная, что я один. Но да плевать, зато потом сукин сын был вынужден тащиться босиком, выискивая собственную обувь на территории школы. Причем в этот момент ему повезло наткнуться на коменданта мужского общежития, а по совместительству интенданта, Асгада Кения. Мужик потом не поленился подняться к нам и устроить всем разнос. Бейте морды, выбивайте зубы, глаза, да хоть в жопу друг друга трахайте, но чтобы форма всегда была в идеальном состоянии, понятно, надрывался он, и, с какой-то стороны, я его понимаю, небось поставляют строго ограниченное количество одежды каждый год, исходя из среднего числа поступающих. Излишек формы при экономном расходе наверняка залеживается и не исчезает ведь сам по себе. Скорее всего, предприимчивый интендант перепродает ее на сторону, имея с этого малую денежку. Конечно же, ему невыгодно обеспечивать потеряшку новой пары обуви. В выступлении Асгада, как я позднее сообразил, крылся весьма серьезный для меня плюс. Никто более не стремился портить мои вещи. И это колоссальный успех. Поздно я сообразил, какой ценностью владею. Дорогая, отделанная золотой и серебряной нитью одежда, качественная обувь, кожаная сумка, сделанная лучшими умельцами столицы. В тот же день пришел к Тельмеграну Олл, предоставив ей вещи на сохранность. Поунижался, добавил лести, улыбок, обещал помнить всю оставшуюся жизнь. Аж самому тошно стало. Но главное, это сработало. Женщина согласилась придержать мои личные вещи у себя вплоть до моего выпуска. Но потом тебе все равно придется жить в новом месте, куда тебя распределят, жирно намекнула она. И там уже не будет той, кто тебе поможет. Зато там можно будет применять магию, усмехнулся я. А значит, либо нарушителям не поздоровится, либо к тому моменту я научусь зачарованию и наложу на вещи руны. На то мы порешили. Потому и остались в моей комнате лишь выданная интендантом одежда, которую он же и запретил портить. Теперь ограничиваемся сугубо побоями. А когда камзолы и рубашки все-таки рвались, приходилось выдавливать хоть какие-то потуги производственной магии, таланта к которой я не проявил от слова совсем. Худо-бедно, на поверхностный ремонт моих потуг хватало, но до уровня калитты не дотягивал весьма и весьма. Предрасположенность, что ли, не тянет. Эх, знать бы ее еще. Говорят, ультима хорошо помогает осознанию предрасположенности магии, но эта тварь не шибко любит становиться известной. Как нам кратко пояснил тот же Табальд, ультиму чаще всего открывают случайно. Захотел колдун какую-то хероту сотворить, а тут, бац, и сотворилось нечто. На выбор учителя из поместья давали примерные цифры. Каждый сотый, то есть 1% магов, которые открыли собственную ультиму. Грубый подсчет, само собой, но даже если он внезапно окажется выше, статистика меня не радовала. На чудо я надеяться уже давно перестал. То есть что может какая-то удача, когда у Хариса на меня имеется собственный план. Так или иначе, надежды не теряю. Даже почитал в библиотеке про ультимы, где приводились истории колдунов, сумевших освоить это истинное чудо. У каждого способ был свой и уникальный. Даже захотелось поэкспериментировать. Но учитывая, что колдовать просто так, особенно в библиотеке, запрещено, зато почитал про интересные способности. Один из опаснейших волшебников, Донован из лабиринта, мог ультимой вызывать ядовитый кислотный дождь, который разъедал солдат тысячами, и с доспехами. Даже магические барьеры спасали посредственно, а слезы не избавляли от накопительного эффекта яда, который почему-то считался физическим. В общем, опустошение он в свое время проводил те еще. Правда, не у нас, и не у наших врагов. Где-то очень далеко, за океаном криков. Как я понял по косвенным сведениям, это вообще еще до Великой войны было, а с тех времен минуло порядка тысячи лет. Чудо, что сведения сохранились. А то ведь про саму Великую войну весьма мало информации осталось. Даже мои учителя говорили обобщенно. Наверное, про то время мог в должной мере рассказать разве что де Сарандес, КХМ, одним Донованом. Впрочем, интересности не завершались. Другой маг, Гесус Мрачный, имел возможность обращаться в могучее чудовище, напоминающее огромного летающего змея. Дракона, честно сказать, по описанию не совсем понятно, тем более что драконов ныне давно перебили. Слишком уж много дерьма они натворили в Великой войне. Касательно же Гесуса было понятно лишь то, что тварь, в которую он обращался, имела почти неуязвимую шкуру, мощное огненное дыхание, а также размер с половину нашей школы. Вот тут невольно возникает вопрос, а что, мать вашу, можно против такого сделать. Вроде как его сумели победить несколько отрядов высших сионов, потому что наглый верс поверил в себя и решил убить короля. Это, кстати, в Мелиссе было, почти 900 лет назад, сравнительно недалеко от нас, за Саинатским царством. Ну, ныне недалеко. В то время империя еще не была империей и даже не подчинила Малую Гаудию. Если память мне не изменяет, то Десарандес тогда владел лишь куском юго-запада и правил из старого центра, бывшей столицы империи. Еще из интересных был случай, о котором узнали лишь постфактум. На мой взгляд, самый опасный и желанный. Просто в один из дней государство Истла закрыло для всех границы и почти полтора года занималось какими-то своими, абсолютно непонятными и странными делами. Шпионы других стран и даже торговцы молчали. Даже под пытками никто ни в чем не признавался. Лишь позднее, при встрече с одним из послов вольных марок, который владел слезой, удалось снять с человека гипноз. И сразу все встало на свои места. Во всяком случае, для заинтересованных лиц внешнего мира. Позднее выяснилось, что колдунья Идания, да, это была девушка, которая вошла в историю под прозвищем Коварная, оказалась весьма хитра. Она рассказывала, что ее ультима может даровать блаженство и удовольствие. Заинтересованные люди, как мужчины, так и женщины, сами снимали амулеты, попадали под гипноз, под приказом признавались, что это было великолепно, а потом начинали носить подделку в виде простого кулона. Постепенно у Идании сформировался весьма опасный кулак сионов, инсуриев, других колдунов и прочих сил, которые вовремя затыкали рты тем, кто случайно соприкасался со слезой, развеивая чары. Вскоре сама волшебница дошла до правителя Истлы. На следующий день страна сменила лидера, хоть об этом никто и не узнал. Такие дела. Ни один человек не смог ничего сделать вплоть до совершенно естественной смерти колдуньи. Тогда-то, постепенно, не получая новых приказов, люди стали приходить в себя, случайные контакты с настоящими антимагическими амулетами, и хвататься за головы. До сих пор, хотя прошло уже несколько сотен лет, Истла крайне осторожно подходит к применению волшебства и маги в ней проживают едва ли не в кандалах. Над каждым стоит обязательный надсмотрщик, долженствующий убить колдуна, если заподозрит того в чем-то незаконном. Мысли в голове промелькнули за долю мгновения, которого даже не хватило, чтобы Табальд перестал ругаться, смешивая Асберта с грязью под довольное улюлюканье класса. Решившись, все-таки оглянулся, находя толстяка, покрытое крошками лицо которого создавало ощущение, что он вот-вот разревется. И главное, из-за чего собственной же глупости. Долго разоряться наставник, впрочем, не стал, продолжая прерванный опрос, которым начинал каждое новое занятие. Только менял ветки волшебства, чтобы начинающие маги лучше запоминали необходимые для них эмоции. И это правильно, учитывая, что читать, считать и писать никто никого не учил, ведь двух месяцев для этого было бы критически мало, особенно с учетом необходимости обучаться волшебству, приходилось вбивать знания более простым и примитивным способом, как детскую считалку. Так-так, давайте попробуем что-то посложнее. Плодоносность полей, Анджи приподнял бровь. Вот тут класс застопорился. Кто-то промолчал, кто-то выдал эмоции из категории наугад. Однако громче всего звучало слово «радость». Лишь я и еще трое человек из двух десятков, собравшихся здесь, выдал правильное слово – восхищение. Кажется, похоже, но, сука, нет, есть отличие. И в этом кроется тот факт, что менять облик умеют весьма многие маги. В армии императора, как я слышал, есть целый полк колдунов-воронов, а вот поспособствовать росту урожая уже нет, потому что зависть гораздо проще испытать, чем восхищение. Откуда я знал это? Потому что умею читать и потому что здесь есть библиотека. Одно из немногих мест, где меня никто не трогает и куда почти никто не ходит. Пару раз вместе со мной захаживал Рисман, но здоровяку было скучно, хоть он и испытывал искреннее благоговение, вот и нужная эмоция для выращивания травы, наблюдая за моими действиями. Как он потом признался, внешний вид парня, кстати, приобрел изменения в лучшую сторону, поскольку в лазарете ему не только поправили свежие раны, но и залечили старые, чужая грамотность для него кажется более необычной и чудесной, чем какие-то огненные шары и превращения в зверей. Поначалу я было удивился, но потом сообразил, все ведь очевидно. Как мне объясняли еще домашние учителя, Магом становится примерно каждый пятый. А вот грамотным тут разброс уже повыше. Не каждый аристократ владел сим искусством. Не каждый офицер, хоть и большинство, и даже не всякий купец, знал я таких. Весьма умелы в торговле, но с грамотностью беда. В общем, просиживал я там штаны чуть ли не половину свободного времени. Остальную половину тренировался на полигоне, как физически, так и магически, да пролеживал в лазарете. Хех, это сегодня мне повезло быстро закончить, а иногда бывает, что лекарей присутствовало всего пара человек, да и у тех очередь. В иной раз случалось, что свободные маги имелись, но отсутствовала Кениса, была занята другими делами, и я ждал именно ее. Скорее всего, большинство считало, что я в нее влюбился. Повод так думать у них, конечно же, был. Но кто виноват, что она действительно симпатична, является аристократкой, пусть и одного из низших рангов, а также вполне себе очевидно отвечает мне взаимностью. «Хах, я ведь это вижу». «Правильный ответ, восхищение», — сурово произнес Табальд. «Плохо, плохо», — едва ли не крикнул он. «Почти вся группа не знает элементарных основ. Я ведь не требую чего-то запредельного, наподобие серии эмоций для создания экстракта второй жизни. Это лишь чуть сложнее самого простого». Он едва не плюнул на пол, но сдержался и вздохнул. «Ладно еще», — покосился в журнал. «Трое из вас поступили сюда лишь пару дней как, но что остальные?» — махнул он рукой. «Поднятие мертвых», — задал еще один вопрос. «Власть», — хором ответили все, словно стараясь оправдаться за прошлый промах. Анджи кивнул, а потом занял положение в центре аудитории. «Значит, короткая проверка окончена, начинается урок. Мы уже прошли с вами такие вещи, как стихии, барьеры, исцеление и друидизм». Он хмыкнул. «А те, с кем не прошли, не отчаивайтесь. Темы идут по кругу, так что за месяц вы узнаете обо всем. Просто те, кто начнет с более сложных, пожал он плечами, тому не повезло. Ходите в библиотеку или расспрашивайте товарищей. Либо, наклонил голову, старательно запоминайте материал, ведь основа магии везде одинакова». Его не перебивали и слушали предельно внимательно. Причин было две. Первое – факт распределения. Тех, кто к концу второго месяца плохо владел магией, направляли в наиболее тяжелые и трудные места работы. Про это напоминали регулярно, а также и про то, что лучшие получат хорошие места в тайной полиции, элитных магических лечебницах, лучших мастерских или даже в поместьях аристократов. Кнут и пряник. Вторым фактором являлась система наказаний. Наставник имел право назначить наказание по своему усмотрению за любое действие, которое ему не понравится. И некоторые были весьма изобретательны в том, что им не нравится. На моей памяти были случаи, когда хлестать спину направляли тех, кто слишком много крутился. А в другой раз иной учитель мог простить даже выкрик с места или пожирание хрен знает чего, что и организовал Ласберт на последнем ряду. Собственно, Табальд был довольно лояльным мужиком, который не часто применял эту систему, потому на его занятиях класс вел себя чуть менее скованно, но я все равно предпочитал не рисковать понапрасну. Чего уж, я еще ни разу не был высечен. Сегодня начнем тему алхимии. Что это такое, в чем ее суть, почему она столь сложна, но вместе с тем столь востребована? Как вообще создавать алхимические снадобья? В чем пересечение с артефакторикой и рунами и почему они все относятся к производственной магии, привычно произнес он. Я, к счастью, застал все темы, кроме стихий, которые считались одними из самых легких и в каком-то роде основой всего волшебства. Благо, что библиотека позволила быстро нагнать не столь уж страшное упущение. Плюсом свою роль играла и возможность конспектировать слова наставника, что весьма повышало уровень уважения и одновременно ненависти к моей персоне. Со стороны коллектива, само собой, вот же придурки. Ведь адекватный человек начал бы подлизываться, ища контакты и общие темы, банально чтобы я по дружбе мог напомнить ему какой-то материал или прочитать пропущенный урок. Эти злились, что я лучше, версы. Когда же вы уже передохнете, надеюсь, Хрис желает, чтобы с моей смертью магия пропала из всего мира. Однажды люди заметили закономерность, что изготовленные волшебником эликсиры оказываются более эффективны. Анджи изучал класс, особенно внимательно осматривая задние ряды. Речь идет о самых простых снадобьях вроде сок эликса, который снимает головную боль и последствия чрезмерного употребления выпивки. Краем глаза заметил, как ухмыльнулся сидящий справа от меня Ханис, Невысокий юркий паренек с ежиком черных волос, тоже мой сосед по комнате. Судя по виду, он отлично знаком как с ликсом, так и с похмельем. Интересно, чем напиваются отбросы? Мед для них слишком хорош, пиво, ну у Брага разве что, в такое еще поверю. Тогда магов стали специально обучать варить различные эликсиры, как целебные или полезные, так и разные яды, а потом вообще все, что только можно вообразить. Наставник усмехнулся. Например, эликсир потенции, вечного света, смены пола, антимаги. Табальд пожимает плечами. Эликсиры – это уникальные вещи, основное преимущество которых в том, что ими можно воспользоваться после смерти мага. Ну и то, что грамотный алхимик, как и зачарователь, при наличии достаточного количества времени и подготовки может сделать такое, что иному боевику и не снилось, заставляя своих врагов плакать кровавыми слезами. А еще Анджи упускает маленькую деталь. Для таких вещей крайне желательно быть грамотным, либо иметь при себе писца, то есть служить в поместье аристократов. Хотя алхимиков, как я знаю, чаще всего отправляют в отдельные гильдии. Раньше не задумывался о причинах, считал эту практику аналогом распределения целителей, но сейчас кажется, я понимаю суть. Разумеется, у магов нет времени самостоятельно экспериментировать и проверять, какой эффект получит та или иная субстанция, подтвердил наставник мои умозаключения. Это делали обычные люди, которые все тщательно записывали, составляя справочники и трактаты, по которым алхимики и занимались готовкой. Повторяли, жестко усмехнулся Табальд. Их задача была проста, но в то же время весьма сложна. Зная конечный эффект изготавливаемого зелья, они должны были сосредотачиваться на максимальном усилении его характеристик, при этом напитывая его нужным количеством магической энергии и поддерживая необходимые эмоции. А для многих эликсиров они разные. Причем на самых сложных бывало так, что нужно менять эмоциональное состояние на ходу, по мере варки. Если все делается правильно, то можно получить воистину уникальную вещь. Не зря именно трудами алхимиков и целителей создаются сионы, основа силы любой страны, наряду с инсуриями. Перо быстро, но аккуратно мелькало по бумаге. Я старался записывать лишь самое основное и максимально сокращал. Благо, что писать я умел и делал это хорошо. До сих пор гильдии алхимиков стараются экспериментировать с составом собственных зелий, продолжил Анджи. Меняют ингредиенты в уже существующих составах, пытаясь повысить качество. Дают магам задачу поддерживать во время варки другие эмоции или сосредотачиваться на ином эффекте. Придумывают новую систему варки, сушки, выпаривания, нарезки и прочее. Впрочем, последняя информация вам нужна чисто для общего понимания. Наставник насмешливо помахал рукой. Иногда, в качестве итога, они получают нечто новое, записывая очередной рецепт. Собственно, хмыкнул Табальд, ваша роль при попадании в гильдию будет предельно проста. Варить. Он вновь сложил руки за спиной, неспешно вышагивая напротив нас туда-сюда. Гильдия считается одним из лучших мест для колдунов, ведь алхимики ценятся, их желания выполняются, а условия жизни, по мнению некоторых, сравнятся с проживанием в графском замке. Ой, брешет, я не бывал в гильдиях, но вот у других графов, Маргримы и сами графы, гостил изрядно. Там, как и у нас, даже последние поломойки имеют собственные комнаты, несколько наборов одежды, вдоволь еды и регулярно посещают купальни. Потому что граф – это фактически третья ступень во всей империи. Выше них лишь герцоги и император. Ну, формально-то можно еще целую дюжину разных лиц прицепить, но я обобщаю, не выделяя частности типа тех же министров. Впрочем, мне отлично понятна цель Ланджи. Алхимия куда как важнее, чем очередной стихийный боевик. Куда можно деть последнего, если хороший, то в стражу или охрану. Если так себе, то разве что в патрули к группе вояк, расхаживающих вдоль страны, железнодорожных переправ до лесов, отлавливая разбойников. Остаток занятия прошел в том, что наставник дополнял уже сказанное, раскрывая тему более подробно. Приводил примеры, истории жизни алхимиков, отвечал на вопросы, парочку задал и я. Одним словом, углублял погружение в материал. После завершения урока нас направили на еженедельную проверку. Я четко видел, как многие волновались, особенно из девчонок. Можно было бы воспользоваться этим и парой уверенных слов разбить оковы робости, но, нет, большая их часть была весьма посредственной. Даже лечение, которое прошла часть из них, не сделала невозможное, не превратила жабу в принцессу. Ха-ха, хотя говорить про невозможное в данном случае будет неверным. Внешность менять можно, как алхимически, так и через целителя. Вот только этим надо полноценно заниматься. И процесс этот, как нам рассказывали на занятии, посвященном магическому лечению, проходит в несколько этапов. В общем, никто не станет заморачиваться этим просто так, разве что в порядке тренировки. Но и тогда нет смысла тратить силы на Верса, все равно ведь скоро сдохнет. Усилия на смарку. Проще взять женщину, готовую хорошо заплатить, таких всегда полно, да тщательно с нею поработать, превращая в красавицу. Потому-то среди высшей знати почти не встречалось дурнушек. Уверен, Мирилли делали нечто подобное. Причем до совершеннолетия. Как минимум за тем, чтобы подобрать жениха. Чего уж, мне тоже делали, хоть я и не очень хорошо помню тот момент. Вроде бы изменяли подбородок, мелкий совсем был. Хотя кое-какие воспоминания сохранились. Это было вскоре после того, как я и мой брат-близнец Адис отпраздновали 7-й день рождения. Пасмурный и мрачный день, почти как сейчас. Нянька, ухаживающая за нами, в очередной раз вынужденно умчалась. Не просто так. В то время я отлично научился симулировать трясучку, несколько раз наблюдая ее из кареты у каких-то бродяг. Собственно, именно их и винили в том, что я якобы заболел. Разумеется, целители старательно все исправляли. А потом я начинал трястись снова. Ах, как же забавно все бегали и кричали. Сколь испуганы были их лица. Оставаясь один, я не мог сдержать смех. Всего лишь дрожать и дергаться, корчить лицо, пускать слюни. С этим справился бы даже Эдис. Правда, брат, когда я рассказал ему про шутку, пригрозил обо всем рассказать матери. Это было последней каплей в долгой череде моего раздражения этим ноющим идиотом. Благо, в тот день у меня было сразу несколько отличных идей. Первым делом пожаловался няньке, что у меня начинают подрагивать ноги. Она тут же помчалась в лазарет за алхимической мазью. Вот только там она ее не нашла. Да из чего бы, если я сам перепрятал мазь в ее же собственную спальню, под кровать. О, туда бы она не полезла ни за что на свете. Значит, будет усиленно искать, подвывая от ужаса и вытирая слезы, понимая, что за потерю ценного ресурса, а также неспособность помочь юному господину ей прилетит хорошая порка. Таким образом, как понимаю сейчас, план сработал отлично. Нянька оставила меня с Адисом наедине. Показывает ли это, что даже в 7-летнем возрасте я был гением? Вторым моим отличным решением являлся широкий балкон с высокой оградой. Мы всегда любили по нему лазать, да и кто бы не любил. Правда, подобное граничило с запретом. Увы, третий этаж и крайне высокие потолки на каждом создавали по-настоящему запредельную высоту. Однако сегодня помешать нам не могли. Отвлечь Диса от воплей, что в этот раз он точно-точно расскажет о притворствах, оказалось несложно. Я просто залез на перила и аккуратно поднялся, удерживаясь за стену. Он широко открытыми глазами смотрел на меня. «Давай», — улыбнулся я, — «пока никто не видит, иначе не разрешат», — и он полез рядом. Я даже подал ему руку, когда его ноги оказались на перилах балкона. Легонького толчка оказалось достаточно. Эдис лишь испуганно завопил и забулькал, издавая звук, будто кто-то втянул ртом воду. Я удовлетворенно наблюдал, как его короткая тень нарисовалась на земле, а маленькое тельце стремительно падало вниз. Руки и ноги суматошно махали в воздухе, словно он пытался взлететь. Сейчас мне кажется, что в памяти даже сохранился момент, как из его рта летят брызги слюны. Глухой удар и тишина. Наконец-то, быстро спрыгнув обратно в комнату, я покосился на перила балкона и широко улыбнулся. Теперь никто не угрожал мне раскрытием тайн. Никто не гундел по духам целый день и никто не отнимал у матери столько времени. Из-за кретина Эдиса и его истерик Ришана почти не обращала на меня внимания. Впрочем, было глупо считать, что причиной его убийства было лишь это. Причин имелся целый список, но в то время я не мог в должной степени их собрать. Лишь позднее, став старше, я смог составить список, который нашел в должной степени удовлетворительным. Эдис всегда раздражал меня своим поведением и глупостью. Там, где я схватывал на лету, где старательно учил буквы и задавал вопросы, он устраивал истерики и беспрерывно вопил. Периодически он доводил меня до такого состояния, что я грозил ударить его. Пару раз свои угрозы успешно осуществлял, хоть остальные и считали подобное обычными детскими драками. По факту это было не совсем так. Кажется, даже тогда я умел думать и оценивать обстановку, понимая, что такой вот человек не нужен в моем окружении. А может, я говорю это самому себе в данный момент чисто как оправдание, не знаю. Мысленно ухмыльнулся, занимая очередь на опрос. В тот день я не знал, что некроманты могут видеть последние воспоминания и образы у недавно умерших людей. К счастью, Эдиса не проверяли. Было достаточно моих слов. К тому же я отлично справился с ролью убитого горем мальчишки. Это был третий этап плана, ведь в качестве утешения я мог попросить что угодно. Потом я долго манипулировал родителями своим горем, выпрашивая все, что только мог пожелать. Да уж какая трагедия. До сих пор гадаю, правильно ли я сделал на тот момент. Кирин, вызвали меня, закончив с предыдущим. Я был так погружен в собственные мысли, что даже не слушал, о чем задавались вопросы, хоть такая возможность и была. Проверяющий уже был мне знаком. Не слишком старый мужчина, Кассий Симбран, который задал мне на прошлой неделе аж 4 вопроса, в конце удовлетворенно кивнув. Анс Маргрим, поводил он пальцем по списку, пока я занимал место. Ага, пробурчал он себе под нос. 2 недели, хорошо, а ну тихо там. Последнее было сказано очереди, стоящей в 5 метрах позади меня. Шум моментально смолк. Назови основные стихии, задал Симбран первый, предельно простой вопрос. Впрочем, я ведь учусь всего 2-ю неделю, так что это нормально. Огонь, вода, ветер, земля, молния и лед, перечислил я. Вообще лед не совсем стихия, но маги умеют его создавать, хоть он и считается не слишком полезным. То есть возможности на уровне земли, но слабее. Единственный плюс – холод. Его можно использовать для КХМ, наверное. Я слишком незрел как маг, чтобы осознать все это в должной мере, потому что в голову лезет только возможность охлаждать пищу и создавать прохладу во время жары. Почему колдуны могут колдовать только руками? Прилетел следующий вопрос, отчего, признаться, на первое мгновение я впал в ступор. Не только, наконец я понял, что он специально меня путает. Чары можно сотворить и без рук, просто ими проще манипулировать и, щелкнул пальцем, сосредотачиваться. Кассий задумчиво пожевал губу, но все-таки кивнул. Какими способами можно пробить защитный барьер? О, да тут целый список. Антимагическими амулетами, уверенно начал отвечать я, перегрузить его сильными физическими или магическими атаками. Можно сбить настрой самого волшебника. Присмотреться к барьеру, ведь они тоже разные. Некоторые, начального уровня, не фильтруют воздух, тогда можно создать горячий туман и обжечь мага, или выкурить его дымом. Как вариант, создать яркие вспышки и громкие звуки, что опять же заденет прячущегося под барьером колдуна. Еще я читал про то, что специалисты стихии земли могли бить мага каменными шипами, если он забывал поставить защиту внизу, либо раздвигали под ним землю, заставляя упасть вниз вместе с барьером. К тому же бывали. «Достаточно», — прервал меня Симбран. «Отлично, как и на прошлой неделе. Надеюсь, ты продолжишь радовать нас, Анс Маргрим», — хмыкнул он, — «тогда получишь хорошее место. Следующий». Кивнув Кассию, освободил стул и направился в сторону столовой. Сейчас был небольшой временный зазор, чтобы пообедать да направиться на практику, на полигоны. Повезло пристроиться за спиной Табльда, который что-то делал в классе, закончив лишь сейчас. Наставник, судя по всему, также пошел в столовую. Вот и двинулся за ним на некотором расстоянии, получая гарантированную возможность не попасть в засаду. Эх, старые добрые времена, когда не приходилось думать о том, как избежать проблем. Как я по вам скучаю. В столовой было полно народу, но Рисман, как я знал, все еще не прошел проверку, так что присоединиться к кому-то возможности не имелось. Но да плевать, я не боюсь питаться в одиночку. Взяв на раздаче порцию каши с мясом и небольшой ломоть хлеба, направился было на свободное место, как заметил ее, Кинесу. «Привет еще раз, не помешаю», нагло подсел к девушке, вклинившись между ней и какой-то другой. «Кирин», удивилась брюнетка, а потом тут же прищурилась и едва не зашипела. «Чего надо? Зачем пришел? Мне твоей мордой в лазарете хватает». Ее соседка с любопытством осмотрела меня, но промолчала. Также в мою сторону покосились остальные, кто-то с интересом, кто-то с оттенком негатива. Многие, как я знаю, уже были наслышаны о наших отношениях, однако пока что никто не мешал. Впрочем, прямо-таки полноценной известностью я здесь не обладал, и это хорошо. По большей части конфликт у меня был лишь с группой начального и частью среднего уровней, в то время как Кинеса была в старшей. Почти выпускница. Не просто так ведь ее допускают к самостоятельной работе. И мне правда жаль, что скоро девушка покинет школу, лишая меня возможности лицезреть ее милое личико. Хочется узнать тебя получше. Я едва уловимо улыбнулся Кинисе, зачерпнув кашу ложкой. Хаем не так уж плохо на вкус, еще и с мясом. Кормит здесь качественно, с этим не поспоришь. Недаром большинство уминает свою порцию буквально за несколько минут. Чего? Приподняла она брови. Тебя, указал на нее ложкой, получше. Не только по отдельным словам в лазарете, но и вне его стен. Старался быть в меру мягким, но настойчивым. Признаться, в некотором роде копировал поведение Кастиса, когда он обольщал своих магичек. ТЦ, мог ли я подумать еще с месяц назад, чем буду заниматься? Иной раз я ловил себя на мысли, что постоянный поток новой информации, куча самых разных проблем и нужда контролировать все, что меня окружает, здорово выбивают из колеи и заставляют забыть о самом главном. Я колдун. Жить мне осталось уже менее 2 лет. Каждый день должен быть запоминающимся, а да, еще как, тьфу. Если на чистоту, то пока я скорее ощущал, что прохожу какую-то особо сложную и изощренную тренировку от отца, который, в наказание за некий проступок, направил меня в не знаю, Академию подготовки будущих владельцев инсуриев. Ну не могу я принять тот факт, что стал волшебником. Я, это ведь я, Кирин Маргрим, один из самых выдающихся, как по уровню знатности, так и по своему уму, людей всего Тоскола. Лишь по ночам, во сне или полусне, ко мне приходит правда, ледяными, удушающими пальцами касаясь горла и груди. Начинает душить, рвать, царапать, кусать, кричать прямо в уши, трясти за плечи и, в конце концов, бессильно рыдать. Это заставляет истекать холодным потом, судорожно водить широко открытыми глазами, не в силах даже поднять руку. Истина приходит не только ко мне, ко многим. Иногда по ночам я слышу шмыганье или даже тихий плач. Наша жизнь кончилась. Никто не придет, никто не спасет. Надежда лишь на меня и на систему, выстроенную императором. Харис, Харис, помоги. Моргнув, оборвал внезапно наполнившие голову панические мысли, а потом перевел взгляд на ложку в руке. Пальцы побелели от силы сжатия, отчего торопливо их расслабил. Все в порядке, я еще жив. Ты. Кинеса странно заикнулась, будто подавившись воздухом. Я едва сдержал смешок. Правильно, лучше сосредоточиться на ней, не позволяя внутренним проблемам захватить себя с головой. Какой еще магией, кроме целительства, ты занимаешься? Спросил я, а краем глаза подметил, что уже более половины сидящих вокруг потеряли к нам интерес, начиная заниматься прерванными делами, едой или разговором друг с другом. Но некоторые продолжали изредка коситься. Давай серьезно, девушка вздохнула, чего ты хочешь? Сама ведь знаешь, не пошел я у нее на поводу. Знаю, удивилась Кинеса. Наверняка, подмигнул я. Может, и знаю, не очень уверенно согласилась она. Точно знаешь, закивал в ответ. Я, брюнетка смутилась и сердито выскочила из-за стола. Иди к триединому, Маргрим. Послышался смех. На нас снова обратили внимание. Кто-то из парней отчетливо произнес: неудачник. Поднялся следом, успевая схватить как свою миску, уже пустую, так и ее. Торопливо поставил их на отдельный стол, откуда потом посуду убирает обслуга, и помчался за девушкой. Нагнал ее лишь возле выхода из столовой. Постой, Кинеса, у меня есть план. Я загородил ей дорогу. Скептичная ухмылка была мне ответом. Я видел, что она не обижалась. Ну, во всяком случае, неполноценно, а значит, все это часть игры. Ритуалы ухаживаний, требующие танцев, пока ситуация не станет располагающей в должной мере. Самое смешное, что подобное происходит даже у семейных пар, потому что заключают браки по большей части по политической или экономической необходимости. Вот и получается, что оба уже начинают друг с другом спать, но совершенно не знают характера второй половинки. Некоторые по итогу так никогда и не находят общий язык. У тебя ведь высокая оценка, не так ли? Я прислонился спиной к стене, украдкой оглянувшись. Но большинство учеников еще находилось в столовой. Думаю, у нас найдется несколько свободных минут. Конечно, девчонка задрала нос. У меня тоже, слабо улыбнулся я. Пора признать, мне тоже это нравилось. Имею в виду наше общение. Есть в этом что-то, когда не получаешь, а добиваешься. Это не знаю, повышает итоговую ценность полученного, ведь говорил уже. Кинеса симпатична, но не более. Хочешь сказать, что нас могут распределить в одно место? Бред. Я иду в целители. Все-таки она умна, этого не отнять. Быстро поняла, о чем я веду речь. Какая разница? Если мы окажемся в одном городе, то можем встретиться снова, уже после окончания школы. Вряд ли, не до этого мне будет. Но здесь и сейчас казалось правильным сказать именно так. Как ты себе это представляешь? Хмыкнула Кениса, но все-таки задумалась. Все зависит от проверяющих, на ходу, хоть и складно, сочинял я. Сегодня я второй раз подряд идеально ответил на все вопросы Симбрана. Это показатель, махнул рукой. Почему бы им не направить нас в одно место, или хотя бы в ближайшие? Думаешь, она сомневалась, но уже не испытывала столь же глубокого скепсиса. Почти уверен, я улыбнулся гораздо шире и сделал шаг в ее сторону, встав вплотную. Кениса была достаточно высокой девушкой, ниже меня всего на полголовы. Большинство крестьян или бедных горожан, как уже упоминал, из-за недостатка качественной пищи росли плохо и в среднем были ниже аристократии сантиметров на 20. Сейчас мы пристально смотрели друг на друга и, что называется, ощущали искры. Во всяком случае, я. Это весьма интересное чувство. Давай посидим сегодня в библиотеке. Вместе, осторожно, словно опасаясь спугнуть, беру ее за руку. Знакомые тонкие пальчики, такие мягкие. Кирин, я не уверена, что стоит. Кениса явно смутилась, но ладонь не вырвала. Почему? Негромко спросил я девушку, одновременно аккуратно массируя ее пальцы своими. К чему это? Она покачала головой. Всего через 10 дней я распределюсь, и все. Совсем не факт, что мы хоть когда-нибудь еще встретимся. С чего ты вообще взял, что тебе пойдут навстречу и распределят туда, куда ты попросишь? Мы маги. Кениса, решившись и постаравшись придать себе наиболее серьезный вид, провел тыльной стороной ладони по ее щеке. А значит, у нас нет времени, чтобы думать. Надо действовать. Оставив за спиной раскрасневшуюся девушку, точно такой же красный направился в сторону полигонов. Ух, расстегнул еще одну пуговицу воротника. Жарко. Издали заметив группу парней, на всякий случай свернул в сторону, хоть и не успел рассмотреть их лица. Понял, что был прав, когда расслышал их резко ускорившиеся шаги, переходящие в бег. Вот дерьмо. Рванув что есть сил, выскочил в соседнее крыло. Здесь второй этаж, а значит, подбежав к окну, быстро открыл его и сиганул вниз. Благо, что высота была не такой уж большой, еще и умудрился прикрыть створку за собой. Если повезет, то они долго будут пытаться найти меня в этом коридоре. Хохотнул я и поднялся на ноги, тут же прилипая к стене, чтобы не быть замеченным из окна. Я там его видел. Разобрал голос рыжего ублюдка Рингера, тоже из моей, между прочим, комнаты. Дальше. Ему вторил разноголосый хор, в котором я легко различал привычных и знакомых мне персонажей. Что же, хотя бы скрылся. Оглянувшись, осознал, что оказался возле храма Хариса, который стоял позади основного корпуса. Отсюда до полигонов не то чтобы совсем уж далеко, но если не хочу опоздать, надо поторопиться. Сделав десяток шагов, понял, что все это время был не один. На лавке неподалеку восседал бородатый жрец Барсон Шелма, беседующий с наставницей по зачарованию, весьма молодой и симпатичной особой, Лисани Аутиц. По слухам, последняя весьма часто экспериментирует со своей внешностью, стремясь выглядеть максимально красиво. Для этого она предпочитает проводить дополнительные занятия с симпатичными юношами-целителями. Кирин, покачала женщина головой, как низко опустились нравы у аристократии. Прыгать из окон. На ее лице появилась широкая улыбка. Госпожа Аутиц, жрец Шелма, остановился и поклонился. Обстоятельства неумолимой силы заставили пойти на крайние меры и срезать путь. Ах, даже не знаю, Лисани закинула ногу на ногу и соблазнительно ей покачала. Барсон, а что ты думаешь? Дисциплина никуда не годится, проворчал бородач. Лучше скажи мне, когда в храм придешь, Ансмаргрим?